Первосвященник слепого Ио запинался. Насколько ему удалось выяснить, в Ангкор-Порке еще не бывало официальных коронаций. Древним королям вполне хватало какого-нибудь, к примеру, «Корона отныне нашего, истину ему укокошим любого сукина сына, что на нее позарится дьяволом, клянусь». Слишком коротко, и это не единственная проблема. Первосвященник убил не один час, сочиняя что-нибудь подлиннее и посовременнее, а теперь с трудом вспоминал, что насочинял. И его смущал козел, который наблюдал за ним с верноподданническим интересом. — Поторопитесь, — прошипел Вонс из-за трона. — Всему свое время, — прошипел первосвященник в ответ. — Это, да будет вам известно, коронация. Проявить хоть чуточку уважения. — Ей проявляю уважение. А теперь потор... Где-то справа закричали. Вонс злобно уставился в толпу. — Там это овнец, — сказал он. — А с ней-то что? Люди вокруг нее взволнованно переговаривались. Все пальцы тыкали в одну сторону. Получился такой подкошенный лесок. Раздался вопль другой, а затем толпа отхлынула морским приливом. Вонс посмотрел вдоль широкой улицы Малых Богов. Там был не ворон. На сей раз не ворон. Дракон летел медленно, в считанных футах над землей, грациозно гребя крыльями по воздуху. Дракон задевал гирлянды флагов, пересекавшие улицу, и они лопались паутинками, цеплялись за спинную чешую и хлопали, струясь вдоль хвоста. Дракон летел, вытянув голову и шею. Баржа исполинского тела плыла, как на буксире. Люди визжали и дрались друг с другом за укрытие в подворотнях. Дракон не обращал на людей внимания. Дракону полагалось реветь. Но слышался только скрип крыльев и щелчки рвущихся гирлянд. Дракону полагалось реветь. А он летел молча, медленно и расчетливо, чтобы ужас успел созреть. Дракону полагалось надвигаться грозно, а не многообещающе. Дракону полагалось реветь, а не безмолвно скользить под треск и хлопки веселых флажков. Ваймс вытащил другой ящик стола и уставился на бумаги. Уж какие нашлись. Никакой его собственности в столе, по сути, не было. Увидев обрывок мешка из-под сахара, капитан вспомнил, что задолжал в копилку 6 пенсов. Странно. Он пока еще не злился. Злость, конечно, не за горами. К вечеру он придет в раж, напьется и придет в раж, но пока еще нет, пока нет. До него еще не дошло. И он понимал, что сейчас шевелится механически, отсрочивая размышления. Эрл в ящике вяло завозился, поднял голову и заскулил. — Что такое, парень? — спросил Ваймс, наклонившись к нему. — Живот болит. Чешуя у дракончика шевелилась, будто прямо под кожей работал завод тяжелого машиностроения. О таком в недугах дракона не говорилось ни слова. Из раздутого брюха доносились шумы далекой и сложной войны в зоне землетрясения. Так быть явно не должно. Сибилла Овнец говорила, что надо очень внимательно следить за драконьей диетой. Даже небольшое пищеварительное расстройство украсит стены и потолок жалкими ошметками чешуйчатой кожи. Но в последние дни, в общем, были и холодные пиццы, и пепел кошмарных окурков Шнобби, и в целом Эрл жрал более или менее все, что хотел, то есть примерно все, судя по тому, что творится в комнате. Не говоря уже о содержимом нижнего ящика стола. — Не очень-то мы о тебе заботимся, да? — сказал Ваймс. — Обращаемся с тобой, как с собакой, честное слово. Интересно, какое действие на драконье пищеварение произвел писклявый резиновый бегемот? Постепенно Ваймс различил, что далекое «ура» перешло в виск. Посмотрел сквозь Эрла, затем изобразил невероятно злорадную улыбку и встал. Слышались панические крики и топот бегущей толпы. Ваймс водрузил на голову помятый шлем и лихо его заломил, а затем, мурлыча безумную песенку, прошествовал за дверь. Эрл тихонько полежал, а потом с огромным трудом то ли выполз, то ли выкатился из ящика. Крупный отдел драконьего мозга, управлявший пищеварением, посылал странные сигналы. Он требовал неких вещей, которым Эрл не знал названия. По счастью, мозг быстро и подробно описал эти вещи сложным рецептором в громадных ноздрях. Ноздри распахнулись, тщательно обследуя воздух. Драконья голова повернулась, триангулируя. Эрл проволокся по полу и, выказывая всяческое наслаждение, принялся пожирать жестянку латной полироли Маркоу.